Глава 34. К тому времени, как Пол добрался до древесной троицы, голова у него нещадно кружилась. Он врезался в землю у ног Генри. Бабушка с Селией встревоженно ахнули, и даже Генри спросил: «Пол, ты как?» Мальчик медленно приподнялся и потер голову. Он закрыл глаза, надеясь, что это поможет, но стало только хуже. «Кажется, я в порядке», — промямлил он. Генри помог ему встать, а бабуля его осмотрела. «Вроде ничего не сломано», — заключила она. Пол отряхнул шорты. «Просто ушибся, только и всего». «Не летай так быстро», — посоветовала Селия. «Это уже чересчур». «Я не мог ничего поделать», — объяснил Пол. «Оно само собой получилось. Я уж думал, что не выживу». «Бывает и хуже», — проворчал Генри. Пол достал кольцо из кармана, надел на палец и задумчиво рассмотрел. «Да, жуткая штука. Неудивительно, что его решили закопать. Еще недавно ты был от него в восторге», — насмешливо заметил Генри. «Я передумал». Вдруг с опушки послышались шаги. «Пол? Пол!» Мама и тетя звали мальчика, а за ними бежал Клем, который громко лаял и протяжно выл. «Пол!» «Что еще такое?» — вздохнула бабушка. «Ты им все рассказал!» — выпалил Генри, хватая Пола за руку. Он все еще ужасно боялся Клема. «Нет, честное слово!» Пол не успел договорить. Мама с тетей выбежали на поляну, все красные и вспотевшие. «Слава богу, ты цел!» — воскликнула мама. «Твоя тетя ужасно меня напугала. Сказала, тебя утащила некая неведомая сила», — объяснила она, так крепко сжимая сына в объятиях, что ему стало тяжело дышать. «О, здравствуйте, миссис Лавджой!» — добавила она, заметив бабушку Селии. Пол заерзал в ее объятиях. «Мам, пусти! Ты меня душишь!» «Ему неловко, когда я обнимаю его при других», — сказала мама и взъерошила ему волосы. «Вы же знаете, какие они, сыновья». Она повернулась к сестре. «Вики, ты меня чуть с ума не свела. Наверное, тебе не следует так часто плавать в бассейне. Очевидно, зрение уже портится от хлорки». «Все у меня нормально со зрением», — возразила Вики. «Я точно видела, как его уносило по воздуху. И разве ты не заметила, как пес звал Пола по имени?» Клем тут же плюхнулся на траву и принялся охотиться за своим хвостом. «Он говорящий, честное слово», — продолжила Вики. «Я слышала, как они с Полом разговаривали, и все поняла. Кольцо, которое ты мне одолжила на той вечеринке, волшебное. Из-за него все перевернулось с ног на голову». «Ой, глупости», — отмахнулась мама. «Волшебное кольцо? Ты сама-то в это веришь? Да и оно пропало, если помнишь. Из-за тебя, между прочим». «Мы думали, что пропало», — поправила ее Вики. «Вот оно, у твоего сына на пальце». Пол спрятал руку за спину, но слишком поздно. Маму так просто не обманешь. «Пол, оно у тебя?» — строго спросила она. Он молча повесил голову. Генри и бабуля затаили дыхание. «Пол, отдай кольцо», — потребовала мама. Мальчик послушно снял его и положил ей на ладонь. «Поверить не могу, что ты его нашел и ничего мне не сказал. Кто бы мог подумать, что мой сын меня обманывает», — причитала мама, надевая кольцо на палец. Полу стало ужасно стыдно. «Я тебе не врал, мам, просто ничего не сказал». «Скрывать правду — это то же самое, что лгать», — с грустью произнесла мама. «Не знаю, смогу ли я тебе доверять после такого». Она сморгнула слезы. Это было намного страшнее, чем если бы мама принялась кричать и грозить домашним арестом. Пол просто не мог смотреть, как она плачет. «Прости, пожалуйста», — прошептал он, сам чуть не плача. Он чувствовал себя ужасно виноватым, но исправить ничего не мог. «Я очень обрадовалась, когда нашла это кольцо. Но теперь у меня с ним связаны только плохие воспоминания», — сказала мама. Я больше не хочу его носить. Но и отдавать никому не собираюсь», — добавила она, покосившись на сестру. «Вообще больше видеть его не хочу». Все затихли. Селия переступила с ноги на ногу, но ничего не сказала. «Что же с нами будет, если мама продаст кольцо?» — подумал Пол. «Вот бы все снова стало как прежде. Эх, если бы!» Он зажмурился, ломая голову над тем, что теперь делать. Внезапно его осенило. «Мам!» — торопливо произнес Пол. «Если бы ты могла пожелать что угодно, ты бы хотела, чтобы это кольцо никогда не существовало и все стало как прежде». «Да, конечно», — ответила мама, промакивая глаза салфеткой, которую предложила ей бабушка Селии. «Дурацкое кольцо! От него одни несчастья!» «А ты можешь это сказать?» «Что?» «Повторить это желание от себя». «Идея чудесная», — высказалась бабуля, и Генри кивнул. Глаза у него сияли. «И как я сам об этом не подумал?» — прошептал он. Мама покачала головой. «Не понимаю, зачем мне это? Что сделано, то сделано». «В словах есть сила», — сказала бабушка. «Думаю, нам всем станет легче, если вы произнесете то, что предлагает ваш сын». «Пожалуйста, мам», — взмолился Пол. «Ты ведь хочешь, чтобы этого кольца никогда не существовало, и все стало как прежде?» Мама обвела взглядом всю компанию и пожала плечами. «Что ж, если ты так просишь, я хочу, чтобы этого кольца никогда не существовало, и все стало как прежде».